В резные окошки были вставлены зеркальные стекла, ослепительно сверкавшие отраженными солнечными лучами. Затейливо украшенная самоцветными камнями дверь была полуоткрыта. Заходи, кто хочет. Однако зайти в домик вряд ли бы кто-то смог. Вокруг леденцовой избушки, смыкаясь над ней куполом, стояла дымчатая полупрозрачная стена, толстая, непробиваемая, как будто из бронестекла отлитая. Окружавший домик лес начинался метров 10 от стены. Семен, чувствуя на себе множество взглядов, вышел на поляну, уперев руки в бока. Он в растерянности остановился перед стеной. Как ее можно было взломать? Каким образом? Семен даже представить себе не мог. Пока что не мог. «Хе-хе!» Осторожно подал голос Мар. «Можно мне говорить? О, что-то давненько тебя не слышно было!» Обрадовался Семен. «Ты чего это вдруг в молчанку играть стал? Я, представь себе, даже ухитрился забыть о тебе. Согласно приказу». Почему-то запнувшись, ответил медальон. «А ты что, не помнишь своего вчерашнего приказа? Не помнишь? Я много чего не помню». Пожаловался Семен. «Медовая, черт возьми, слишком крепкая оказалась. Перебрал я, елки-палки. Перестарался. Я это заметил». Поспешил заверить Мар. «Перебор был впечатляющий. Очень даже. Впрочем, не мое это дело учить тебя уму-разуму. Хотя надираться до потери оружия и золота – это все же крайне несерьезно. Непрофессионально, знаешь ли. Мог бы остановить меня». Краснея запоздалого стыда, буркнул Семен. «Что же ты?» «Я пытался». Нехотя ответил медальон. «Но ты послал меня в... неважно, куда послал». «В общем, велел заткнуться и молчать, пока не понадоблюсь. Говорить только по необходимости. Вот мне и показалось, что именно сейчас такая необходимость возникла. По-моему, потому-то я и заговорил. Ты сильно не убивайся. Ничего страшного не произошло. И я и не такое видал. Потому давай о деле». «Давай», — повеселил Семен. «Я так понимаю, что пройти к черному склепу нам мешает невидимая стена». Начал было Мар. «Какой склеп?» Резко остановил его Семен, пристально вглядываясь в праздничный леденцовый домик. «Какой черный? Нет тут никакого склепа. Нарядный дом, очень красочный, сувенирный прямо-таки». «Да?» Мар помолчал. «Во всяком случае, я вижу черный полуразрушенный склеп, увитый плечом, с приоткрытой ржавой дверью». «Ха! Я понял! Это маскировка! А одно мне непонятно, почему друид замаскировал свое жилище именно под склеп. Не любят они склепы, я это точно знаю. Может, вовсе и не друид здесь живет? Слушай, а если эта маскировка наоборот? Вдруг я вижу то, что есть на самом деле, а ты – специально заданный волшебный образ. Миражи для видящих, таких как ты. Разберемся». Коротко сказал Семен и пошел вдоль полупрозрачного купола, на ходу постукивая по нему кулаком. Ощущение было такое, как будто Семен ударял по монолитной гранитной стене. Обойдя купол кругом и не найдя ничего, хотя бы отдаленно напоминающего дверь, Семен остановился и призадумался. С такой глухой защитой он еще не сталкивался. «Ничего не нашел?» Полюбопытствовал Мар. «Ну, хоть что-нибудь. Какой-нибудь намек на выключатель, что ли?» «Ничего», — сокрушенно покачал головой Семен. «Совершенно ровная поверхность, ни щели, ни зазора, и никаких намеков. Должно что-то быть», — убежденно сказал медальон. «Помню, нас у Горика Чеморозы похожий случай был. Брал он как-то по заказу некий частный банк. Письмецо одно компрометирующее надо было из него изъять. И у тамошнего сейфа оказалась очень похожая защита. Он невидимой полусферой был накрыт. Чеморозы и так, и сяк над той полусферой бился. Но ничего с ней поделать не мог. Ничего ту защиту не брало. Ни одно взламывающее заклятие не срабатывало. А время поджимало. Всего-то часа 3 до рассвета осталось. А еще сейф надо было вскрыть, да уйти незаметно». «Ну-ну», – оживился Семен. «И что?» «Так Горик со злости, что ничего не получается. По той полусфере ножом ударил». Мар захихикал. «Заговоренным на прочность и нестачиваемость. Глупо, конечно, но сработало. Исчезла защита, представляешь? Самим сейфом Горик Чемороза быстро управился. Простеньким сейф оказался, никудышным. На невидимый купол владелец банка понадеялся. Так что Горик заказ честно отработал, а потом неделю пьянствовал, удачу свою празднуя. Среди своих и праздновал. Там и рассказал по пьянке, как защиту ножом удел. Никто ему, само собой, не поверил. До драки чуть дело не дошло. Хорошо, один дед-огранщик в спор ввязался. Тот дед когда-то профессором был. Еще до того, как настоящие деньги пошел зарабатывать, свойства всяких кристаллов и стекол изучал. Оно ему после пригодилось, то знание. Когда ворованные камушки перешлифовывать стал. Впрочем, я не о том. Унял дед спорщиков и объяснил им, что слыхал он о той защите. Ее чужие придумали. Техническая магия, значит. И основана-то защита на принципе кристаллической структуры бронестекол. Это он так сказал. Я лишь его слова повторяю. Тут бывший профессор, такие ученые дебри полез, такими терминами принялся сыпать, разъясняя всем физическую сущность кристаллов и особенности стеклянного литья, что ему чуть по шее не надавали, но вовремя передумали и заставили деда выпить разом стакан рома, отчего дед заметно поглупел и смог изъясняться на более-менее понятном человеческом языке. И оказалось, что у многих бронестекол, особенно у крупных, есть такая особая крохотная точка, по которой, ежели чем-нибудь прицельно стукнуть, то значит, это стекло может сразу на мелкие осколки рассыпаться. Кристаллы, кстати, тоже могут разваливаться на куски, если их по каким-то там, особым плоскостям спаянности шарахнуть. А так как полусферы чужих, в общем-то, и есть магический вариант смеси бронестекла и кристалла, то получается, что Чемороза именно в такую точку кончиком своего заговоренного ножа и тюкнул ненароком. Специально старался бы, искал, никогда не нашел бы. А случайно, пожалуйста, в лучшем виде. Дуракам-то всегда везет. Ты, кстати, тоже везучий, я заметил. Не впопад, добавил Мар. Это к чему ты клонишь? Семен прикусил губу, чтобы не расхохотаться. На что намекаешь? Исходя из твоего определения насчет дураков, вовсе я ни на что не намекаю. Почтительным голосом заверил медальон Семена. Везения у тебя хоть и хватает, но никак не в ущерб умственным способностям. Я о другом толкую. Надо бы повнимательней все заграждение смотреть. Может, ты эту точку и увидишь. Кто знает. Может быть. Согласился Семен и пошел опять по кругу. На этот раз, разглядывая купол, очень внимательно, по участкам, не торопясь, снизу доверху и сверху вниз, насколько взгляда хватало. И в конце концов он ее нашел. Точка находилась невысоко. Семен мог запросто дотянуться до нее кончиками пальцев. Небольшое мутное уплотнение внутри полупрозрачной толщи купола. Теннисный шарик размером. Если бы Семен не искал ее специально, то вряд ли бы заметил. «Похоже, есть». Семен достал из кармана куртки рукоять меча, отвел руку в сторону и нажал кнопку. Клинок, просвеченный насквозь прямыми солнечными лучами, внезапно приобрел удивительно сочный голубой цвет, точь-в-точь, как речная вода на рекламном плакате. Семен несколько раз взмахнул над собой мечом. За водяным клинком длинным шлейфом протянулась искристая радуга. Из-за близких кустов донесся глухой ропот одобрения. Похоже, невидимые зрители, попрятавшиеся в лесу, понимали толк в оружии. Или попросту никогда раньше не видели радужных мечей. «Эх, ма!» – сказал Семен Владимирович, картина, перехватив рукоять меча обеими руками. После поднял волшебное оружие династии Юшанов над головой, старательно нацелился острием клинка в мутный теннисный шарик и силой ткнул в него, как ломом ударил. В тот же миг раздался оглушительный звон. Словно Семен с размаху стукнул колотушкой по хрустальному гонгу. Оглушенный этим звуком, Семен застыл, уперевшись мечом в дымчатую преграду. А когда преграда исчезла, плашмя упал на траву, по рукоять вогнав меч в землю.